вспоминая его слова о заветном желании. «Я смог бы воскресить Ленина, если бы его не поспешили забальзамировать. Не успел. Этот секрет поважнее атомной бомбы. Но чтобы закончить мои исследования по микроструктуре времени, в них путь к достижению подлинного бессмертия, мне нужна сейчас техника высокоскоростной киносъемки». Кто поможет ему этой техникой? Ведь речь идет о более важном изобретении, чем атомная бомба. Отзовитесь, мечтающие о бессмертии. Василий Захарченко. Ефим Афанасьев. Голос термина. В Музее музыкальной культуры имени Глинки шел вечер в честь 95-летия Льва Сергеевича Термина, изобретателя первого электромузыкального инструмента. Удивительно, на этом вечере было все. И рассказ о невероятной судьбе юбиляра, и сам факт приоритета нашего соотечественника столь западной в нашем представлении области музыки. Но главное — бесконтактное исполнение на странном черном ящике, не напоминающем даже отдаленно ни один из известных музыкальных инструментов. Нет на нем ни клавиш, ни кнопок, ни струн, лишь видна на крышке небольшая антенна. Но и к ней не прикасаются руки исполнителя. Тем не менее пальцы играют, то приближается, то удаляется от металлического стержня. Ящик послушно реагирует на легкие изящные движения, и мы слышим то Алябьевского соловья, то Аве Мария Шуберта, то прелюдию Баха, то произведения современных композиторов. Сопровождает исполнение фортепиано, синтезатор, орган. А из черного ящика льются звуки, больше всего похожие на человеческий голос. Ведущая вечера, молодой композитор Лидия Кабина, была и исполнительницей на терменвоксе. Так называется необычный инструмент, который открыли для себя гости вечера, хотя новинке этой более 70 лет от роду. Впервые Лев Термен продемонстрировал свой инструмент публике в 1922 году в Политехническом музее Москвы. Слушали его не музыканты, а участники 8-го Всероссийского электротехнического съезда, делегатом которого был и молодой Термен. На этом съезде, обсуждавшем план электрификации России, Термен выступил с докладом «Электричество и музыка», сопроводив его игрой на недавно изобретенном инструменте. На следующий день «Правда» писала: «Изумленная аудитория прослушала целый ряд воспроизведенных указанным способом, двигая в воздухе рукой перед металлическим экраном, сложных музыкальных произведений». А чуть раньше, в 1920 году, в Политехническом институте, возглавляемом академиком Йоффе, прошел слух, что один из сотрудников играет глюка на вольтметре. И в самом деле в лаборатории электротехнических колебаний, которой руководил 24-летний профессор Термен, стоял какой-то неизвестный, внешне ничем не примечательный прибор. Но от движения руки перед ним рождались длинные звуки, напоминающие человеческий голос. Академик Йоффе, для которого Термен исполнил дубинушку, сразу оценил уникальность открытия. Этому электроприбору предстояло открыть новую страницу в музыкальном творчестве. Изобретением заинтересовался Ленин и пригласил к себе талантливого инженера, который, кроме нового музыкального инструмента, продемонстрировал на съезде не менее удивительный громкоговоритель, усиливающих голос докладчика.